Воинская часть 72510. 72510. Явно прищуривает глаза. Хорошо они держатся. Кто же они? Действительно свои офицеры или мнимые? 72510. Это фронтовой опрос. Опрос — отдельный полк резерва офицерского состава. Новая Вильна. Там 10 километров от Вильнюса, а отметка комендатуры только через 2 суток. Могли сразу не отметиться или были в прилегающих районах. Вещевая книжка командира Красной Армии, фактура обложки, конфигурация, шрифты, наименования, реквизит содержания, знаки удостоверительные, шрифты текста, печать гербовая, начальник обозно-вещевого снабжения, капитан, подпись натуральным, чернила, мастика, фактура бумаги, плотность, текст, управление 257-й стрелковой дивизии, Елотомцев Алексей Павлович, лейтенант, октябрь 42-го, соответствует. Личная подпись владельца натурально, вещевое имущество, наименование, время выдачи, количество, время списания, пилотка суконная, пилотка ХБ, фуражка, шапка-ушанка, шинель, гимнастерка ХБ, время выдачи, время списания, сроки носки соответствуют, шандыбин, подбородок с ямкой, родинка у правого уха. Гимнастерка суконная, шаровары ХБ, шаровары суконные, рубаха нательная, кальсоны нательные, портянки летние, полотенца ХБ, время списания, сроки соответствуют, сапоги яловые, жилет меховой, шаровары ватные, рубаха теплая нижняя, кальсоны теплые, перчатки зимние, рукавицы меховые, портянки зимние, байковые, портянки суконные, полушубок, валенки, время сдачи. В госпиталь он попал в апреле. Соответствует ремень поясной, ремень брючный, кобура, сумка полевая, вещмешок, компас, бинокль, размеры, рост 3. Шинель 52, шапка 58, сапоги 41. Морозов. Лицо узкое, лоб выступающий. Типография «Красный пролетарий», Москва, заказ 155, ажур. Глаза с прищуром. Журавлев Егор? Кончик носа вздернут. Лукомский. Нижняя губа отвислая. Стрельчук. Пойман. Бездяев. Кореглазый, брови дуговые. Шинкаренко. Верховский. Монохин. Временное удостоверение, номер, конфигурация, реквизит содержания, шрифты текста, особые знаки, удостоверительные. Печать гербовая, подписи натуральные, чернила, мастика, фактура бумаги, плотность. Текст лейтенант Елотомцев Алексей Павлович. Приказом войскам Калининского фронта номер 0306. От 28 августа 42 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками награжден орденом Красное Знамя, орден за номером 34781, начальник штаба 257-й стрелковой дивизии, подполковник, военком штаба дивизии, батальонный комиссар, 5 сентября 42-го. Номер ордена... Периоду выдачи соответствует. Ажур. Глаза с прищуром. Быстрее. Кошевой. Глаза карие. Бородавка на левой щеке. Алексеев. Сросшиеся брови. Противокозелок вогнутый. Скоба. Пойман. Игнатов Василий. Брюнет. Ревякин. Бойчевский. Лысенко. Гурьянов Денис. Полынин. Мищенко.